Глава 5. Харчевня располагалась на первом этаже старинного каменного здания. Я бы отнесла его к началу прошлого или даже к концу позапрошлого века. Невысокое трехэтажное с красной черепичной крышей, оно, надо думать, перенесло за свою жизнь немало всяких бед. Но, тем не менее, неплохо сохранилось. Да уж, строили раньше, что называется, на века. Правда, штукатурка на стенах кое-где уже обрезла, да и ступени изрядно просели. По ним прошла не одна тысяча ног. Но в общем и целом здание производило хорошее впечатление. Прочное, надежное, в котором приятно сидеть у камина в студеные зимние вечера. Как говорится, мой дом — моя крепость. Было заметно, что владелец старается следить за состоянием харчевни. Значит, он рачительный и бережливый хозяин. Внизу на первом этаже располагалось само заведение — петух и подкова, а верхние комнаты, как я поняла, были жилыми и сдавались в наем. Холмс вошел внутрь, я сразу за ним. В длинном узком зале с низким потолком и закопченными стенами царил полумрак. Дневного света из окон для освещения явно не хватало, а газовые рожки еще не зажигали. Слишком рано. Слева и справа стояли грубые крепкие деревянные столы. Возле них такие же скамейки. Все прочно и надежно. Я сделала вывод, что основные посетители харчевни — не слишком богатые люди. Очень простая обстановка и дешевая еда. Вот что составляло суть этого заведения. В глубине зала за прилавком стоял седой, грузный, очень полный мужчина с красным, одутловатым лицом и мясистым носом. Он занимался подсчетами и записывал цифры в большую тетрадь. Гроссбух. Это, судя по всему, и был хозяин заведения, Джойс Уитли. Увидев Холмса, он оторвался от своего занятия и громко спросил: «Чем могу вам служить, сэр? Если решили пообедать, то еще слишком рано. Мэри только приступила к готовке. Если же просто выпить, то прошу подойти поближе. Я сам вас обслужу. Можете занять вон тот столик, я подам вам выпивку. Что предпочитаете, сэр?» Холмс занял предложенное место и заказал две порции джина. Меня хозяин тоже заметил, но ничего не сказал. Видимо, решил, что хорошо одетый джентльмен имеет право водить свою таксу куда угодно. Тем более, что я была на поводке. Шерлок еще раз внимательно осмотрел помещение и перевел взгляд на Джойса, чтобы составить мнение о нем. Тихо произнес: «Я так и думал». А затем достал из кармана трубку, закурил и погрузился в свои мысли. Я ему не мешала. Тихо сидела на полу возле ног, как и положено хорошо воспитанной домашней собаке. Через минуту подошел мистер Уитли. Поставил на стол две стопки с можжевеловым джином. Это я поняла по запаху. Холмс предложил: «Не хотите ли присоединиться ко мне, сэр? А то как-то скучно пить одному». Хозяин заведения хмыкнул и покосился на дверь кухни, откуда доносились запахи еды и слышалось громыханье кастрюль. «Что ж, сэр, пожалуй, я не против, пока Мэри не видит». С этими словами он тяжело опустился на скамейку напротив Холмса и поднял стопку. «За ваше здоровье, сэр!» И одним махом опрокинул в себя. Холмс лишь пригубил свою порцию и поинтересовался: «Могу ли я задать вам вопрос, сэр?» Хозяин харчевни благосклонно кивнул. «Валяйте». Видимо, он был рад просто посидеть и поболтать с посетителем, пока жена хлопочет на кухне. Тем более, что ему предложили дармовую выпивку. Похоже, сделала я вывод, управляет этим заведением совсем не Джойс, а главное здесь миссис Уитли. Она является настоящей хозяйкой петуха и подковы и держит своего мужа в ежовых рукавицах. Тот без ее разрешения не может даже немного выпить. Да, такое часто случается в английских семьях. Мужчина лишь формальный глава заведения, а по-настоящему всем правит женщина. «Скажите, вы хорошо знаете мистера Мэксона?» — спросил Шерлок. «Кассира?» — хмыкнул хозяин харчевни. «Ну, он часто бывает у нас. Ему нравится, как готовит Мэри. Вкусно, и цена небольшая. А что? Мистер Мэксон обедал у вас позавчера вечером?» «Хм». «Тот же самый вопрос мне недавно задал полицейский инспектор», — протянул Уитли. «С Айзой что-то случилось, верно? Он уже 2 дня не заглядывает к нам». «Но он был у вас позавчера», — настойчиво повторил Холмс. Хозяин заведения задумчиво посмотрел на свою пустую стопку. И Шерлок правильно его понял. Достал из кармана несколько шиллингов и положил на стол. «Думаю, нам с вами нужно повторить». Уитли кивнул, ловко сгреб монеты широкой ладонью и направился к прилавку. Через минуту он вернулся с джином, но принес уже 3 стопки. Поставил их все перед Шерлоком, однако сыщик отодвинул все обратно к Джойсу. Хозяин харчевни довольно улыбнулся и опрокинул в себя очередную порцию. Потом спросил: «Почему это вас интересует, сэр? Вы ведь не из полиции, так? У меня на это наметанный глаз, сразу все вижу». «Верно, я не из полиции», — подтвердил Шерлок. «Частный детектив, и сейчас как раз расследую дело, связанное с банком, в котором служит мистер Мэксон. Скажу вам честно, у него большие неприятности, и только я смогу помочь ему. Но для этого мне нужно точно знать, был ли он в вашей харчевне позавчера после 7 часов вечера». «Айза хороший клиент», — протянул Уитли. «Уже несколько лет обедает у нас. Тихий, скромный, вежливый. Всегда благодарит за обед Мэри и сразу рассчитывается. Я как-то предложил ему, как постоянному посетителю, платить раз в неделю, чтобы было проще. Но он сказал, что в банке у него слишком много всяких бумаг и подсчетов, чтобы он помнил еще и о том, сколько должен за свои обеды. Ладно, я совсем не против. Тем более, что Айза всегда оставляет чаевые, не забывает об этом. Да, очень хороший клиент, в отличие от всяких разных, которым никак не угодишь». Уитли на минуту замолчал, думая, очевидно, о чем-то своем. Потом осушил еще одну стопку и продолжил. «Так вот, Айза позавчера у нас был, это точно. Я готов в этом даже поклясться на Библии и сам его видел, как и моя жена Мэри, а еще Билли, наш уборщик. Именно так я ответил полицейскому инспектору, который спрашивал меня. А еще сказал, что готов, если нужно, присягнуть в суде. Это чистая правда, мне скрывать нечего. Вот так-то, сэр. Не помните, в котором часу мистер Мэксон пришел к вам?» Продолжил допрос Шерлок. «И когда ушел? Это очень важно». «Разумеется, помню», — уверенно кивнул Уитни. «Память у меня, слава богу, хорошая. Пришел к нам, как всегда, в начале 8-го, а ушел примерно через 30 минут. Айза очень пунктуальный человек. По нему можно даже часы сверять. Впрочем, это понятно. Таким, как мне кажется, и должен быть настоящий кассир в банке. Чтобы все было точно и цифры сходились. Я прав, сэр?» Холмс кивнул. «Совершенно верно. Пунктуальность и внимательность — крайне необходимые качества для любого банковского служащего». «Скажите», — снова поинтересовался Шерлок, «не заметили ли вы чего-то странного, необычного в его поведении? Может, нервничал или спешил?» «Нет», — покачал головой Уитли. «Все было как всегда. Пришел, Мэри подала ему обед. У нас тогда была свиная вырезка с жареной картошкой. Не спеша поел, оставил на столе деньги и вышел на улицу. Не нервничал и никуда не спешил. Это я верно могу сказать. Все как обычно. Хотя...» Хозяин харчевни снова задумался, потом протянул. «Вот только мне показалось, что Айза неважно себя чувствует. Он кашлял и время от времени прижимал ко рту платок. Простудился, наверное. Хотя как он умудрился в такую теплую погоду? Я даже хотел предложить ему горячего грогу, но завертелся, закрутился и совсем забыл об этом. А когда вспомнил, то он уже ушел. Значит, поел, поблагодарил, расплатился и ушел», — повторил Шерлок. «И кроме кашля вы больше ничего не заметили?» «Именно так», — подтвердил Уитли. «Поел, оставил деньги на столе и...» Хозяин харчевни замер, словно неожиданно вспомнил что-то важное. «Точно! Еще одно странно. Он не поблагодарил Мэри за обед, вот что. Хотя всегда делал это. Обычно после еды он заглядывал на кухню и говорил, что все было очень вкусно, но в тот день Просто поел и тихо вышел. Но деньги, в том числе и чаевые, оставить не забыл. Холмс весь подался вперед. Видимо, что-то почувствовал. Значит, мистер Мэксон во время обеда прижимал к лицу платок, а потом вышел, не сказав ни слова. «Да, так оно и было», — удивленно произнес Уитли. «Я совсем позабыл об этих вещах. Точнее, вообще не обратил на них внимания, но вот вы сказали, и я вдруг вспомнил». «А не вспомните ли вы еще одну деталь?» — сказал Шерлок. «Был ли в руках у мистера Мэксона портфель?» «Нет, не было», — подумав, ответил хозяин заведения. «Я бы его точно заметил». «Спасибо, мистер Уитли», — удовлетворенно протянул Шерлок. «Вы очень помогли мне». «Надеюсь, у Айзы не будет неприятностей», — встревоженно спросил хозяин харчевни. «Не хотелось бы, чтобы мои слова чем-то навредили ему. Думаю, они помогут приблизиться к истине», — уверенно произнес Холмс. «По крайней мере, теперь мне кое-что стало ясно. Еще раз благодарю вас за честные ответы, сэр». Уитли был явно доволен словами Холмса. «Я честный прямой человек, сэр, и всегда готов помочь полиции и вообще тем, кто за закон. Сами понимаете, в моем деле это важно. Мало ли какие бывают обстоятельства. Иногда приходится звать констебля, если здесь кто-то слишком уж буйно себя ведет. Вот и получается, сегодня ты поможешь полиции, а завтра она поможет тебе. Поэтому я всегда на стороне порядка, сэр». В это время со стороны кухни раздался требовательный женский голос. «Джойс, опять ты с кем-то попусту болтаешь? Тебе что, делать больше нечего? Иди лучше сюда и помоги мне». Хозяин харчевни поспешно допил последнюю стопку с джином и поспешил на кухню. «Иду, дорогая, уже иду». Холмс усмехнулся и тихо произнес: «А еще кто-то утверждает, что у наших женщин недостаточно прав. Например, нет права голоса. Не понимаю, зачем им это? Они у нас и так командуют мужчинами. У них в руках настоящая реальная власть. А эти глупые требования допустить их до выборов — пустое, только видимость равноправия, ничего более. Настоящая же власть всегда была и будет у женщин». И Шерлок махнул рукой в сторону кухни, откуда доносился громкий, требовательный голос Мэри. Она вовсю командовала своим мужем. Холмс чуть улыбнулся. «Вот оно, прямое доказательство моих слов». Оставил свою недопитую порцию джина на столе и направился к выходу. Я, естественно, поспешила за ним.